И, конечно, сразу начался шторм. «Я чувствую, предстоит нелегкое путешествие», — писал он жене, разбегающимися во все стороны буквами, пока его не свалила окончательно качка. 12 дней и ночей в лучшем случае. Но я не колеблюсь, дорогая. Это необходимо сделать по логике жизни. Это не является удовольствием, дорогая, поверь мне. От поездов, экспрессов и моря, я уже сделал, по крайней мере, 25 тысяч километров, я получил постоянную головную боль. И дальше пошло все в том же печальном духе. Одна преграда за другой, хотя и на сей раз путешествовал Вавилов вроде по странам, которые принято считать центром цивилизации и культуры, не по забытым богом горным тропам и аврингам Памира и Кафиристана. Тут можно было путешествовать со всеми удобствами. На пароходах, самолетах или в поезде. На выбор. И дороги везде превосходные. Но далеко ли по ним уедешь, если они упираются в полосатые пограничные шлагбаумы или перегорожены баррикадами с колючей проволокой? Странам Средиземноморья уже надоело быть жалкими жертвами в давнем соперничестве великих держав. Они стремились освободиться от колониальной зависимости. Повсюду гремели выстрелы, вспыхивали восстания, строились баррикады. Жарким было лето 1925 года. В одном месте восстали кочевые племена друзов, в другом волновались арабы. В Северной Африке давно шла затяжная священная война рифов с испанскими и французскими колонизаторами. Не лучше оказалось и в Марокко. Тут Вавилову тоже приходилось объезжать селения на свой страх и риск, каждый день опасаясь ареста. Местная мигрантская белогвардейская газетка, захлебываясь ненавистью, прямо наускивала колониальной власти. Большевики, забывшие одно время Алжир, снова зашевелились. Появляются какие-то профессора, интересующиеся Марокко и проникающие будто бы с научной целью. Интересно, что эти ученые как-то случайно выкапывают в Алжире неизвестных русской колонии русских проводников из Марокко. Интересно еще и то, что бумаги у этих господ оказываются еще в Париже приведенными в такой порядок, что придраться решительно не к чему. Из другой эмигрантской газетки «Дни» Николай Иванович случайно узнает о том, что ему на родине присуждена только что учрежденная премия имени Владимира Ильича Ленина. «За внимание тронут», — пишет Вавилов жене. «Будем стараться. Если бы все зависело только от него». «Пробираюсь ко львам, но пока трудно с визами», — жалуется Вавилов старому другу Подъепольскому. «Львов отгородили визными затруднениями, для нас почти непроходимыми». В Египет его так и не пустили. «Поневоле начнешь мечтать о том, — думал Николай Иванович, — чтобы человечество вернулось к идиллическим временам Марко Поло. Тот мог свободно путешествовать без всяких виз через континенты и океаны, и всюду его встречали как желанного гостя. Марко мешали лишь природные опасности и преграды — штормы, горы, дикие звери. Впрочем, и таких опасностей в этих давно обжитых местах оказалось на пути Вавилова немало. При перелете из Рабата в Аран у самолета забарахлил мотор. Летчик, опасавшийся садиться в пустыне, начал выделывать замысловатые виражи, забыв о пассажирах, буквально катавшихся по кабине. Когда мотор наконец закашлял, зачихал и снова завелся, Николай Иванович в полубесчувственном состоянии выбрался из-под навалившегося на него другого пассажира, громадного офицера с чудовищными усами. Окончательно пришел в себя Вавилов только через несколько часов, пересев от греха в поезд.